Глава 17. Артур был неподдельно рад, что выбрал военную специализацию, а не стал каким-нибудь ремесленником. Милена подошла к строительству храма воздуха с присущим ей размахом. Она начала возведение сразу трех объектов, предоставленных ей императором Феодах. Став крупной землевладелицей, она получила титул графини, но по ее реакции Артур понял, что девушке игровые звания глубоко безразличны. Новая испеченная графиня отклонила предложение сотоварищей бурно это отпраздновать и призвала засучить рукава. Впереди их ждал непочатый край работы. Сначала три отряда соклановцев с наемниками очистили площадки для строительства от всех агрессивных созданий. Потом Милена собрала представителей гильдии каменщиков и строителей, резчиков и столяров и начала в буквальном смысле слова метать им под ноги золото, выбивая обещание закончить стройку в кратчайшие сроки. Очарованные золотым блеском цеховики послушно кивали гривами и соглашались на любые, даже самые невыполнимые сроки, за которые им пришлось ответить. Милена умела составлять договоры и жестко спрашивать за малейшее их нарушение. И сейчас Артур любовался на загнанные лица и дрожащие руки ремесленников. НПС уже вторую неделю не уходили со стройплощадки, а люди-игроки отлучались из игры не более чем на час в сутки, но дело свое делали. На храм Великой Птицы уже устанавливалась кровля из двух сложенных позолоченных крыльев. Строить собор в консервативном стиле в виде перевернутой пирамиды Милена не стала. Ей нужны были и красота, и эстетика, а также защищенность и обороноспособность, поэтому стены были сложены из больших каменных глыб, а узкие окна больше напоминали бойницы. Сама Милена окончание строительства пропустить не могла, и сейчас она стояла рядом с Артуром, придирчиво высматривая недочеты и требуя их моментального устранения. Рабочие двигались, как сильно уставшие гусеницы, а мастера сквозь зубы шипели ругательства, от которых юные девицы могли упасть в обморок, а зрелые мужи густо краснели. Но Милена не обращала на бурчание никакого внимания. Она стояла, слегка наклонив голову на бок, как будто к чему-то прислушиваясь. Артур догадался, что ей кто-то прислал сообщение шепотом ветра. И сообщение крайне неприятное. Артур видел, как недовольная мина перекосила красивое лицо. «Мне в Реал отойти надо, вернусь через 5 минут. Проследи, чтобы этот...» – кивнула девушка настоящего неподалеку жреца воздуха. Сразу начал освещать храм после постройки. После конфликта Милене сложно было найти священнослужителя достаточно высокого уровня, который взялся бы за освещение храма. Но деньги выручили ее и здесь, и теперь купленный с потрохами жрец готовился запустить алтарь и возложить на него кусок скорлупы птицы рух. После этого храм включится в общую сеть собора Великой Птицы, вокруг него возникнет мощный поток магии воздуха, который оттеснит пелену в сторону Фальдоры. Артур не стал интересоваться, что за неотложные дела у Милены. Он уже знал, что на любые не вовремя заданные вопросы она реагировала очень агрессивно. Поэтому телохранитель только лишь кивнул, а графиня растворилась в воздухе, выходя из игры. Прошло всего около минуты, необходимой Милене на то, чтобы выбраться из капсулы, но с ней произошла резкая перемена. Место надменной аристократки заняла неуверенная в себе девушка, нервно кусающая губы. Что-что, а отчитывать и заставлять чувствовать себя последним ушлепком на земле ее отец умел виртуозно. «Чем ты занимаешься?» Лицо мужчины на голограмме стало пунцовым от сдерживаемого желания заорать. «Ты хоть запоминаешь цифры на чеках, которые отправляешь мне до оплаты?» «Я знаю, что прошу много», – начала было оправдываться Милена, но отец не стал ее слушать дальше. «Я даю тебе много». «Я верну тебе деньги с большими процентами». «Я не прошу денег, не прошу никаких процентов». Отец слетел с катушек и уже откровенно кричал на девушку. «Мне нужно, чтобы ты отыскала одного единственного засранца и как следует надрала ему задницу». «Ищу». «Нет, не ищешь. Ты думаешь, у меня не хватит мозгов или возможности проследить за собственной дочерью?» Милена поставила в памяти зарубку. «Надо постараться вычислить шпиона среди своих соратников». Отец продолжил разнос. «Стройку она затеяла, в конструктор играется. Ты понимаешь, что если он окончательно придет в себя, то все, абсолютно все пойдет прахом. У меня отберут компанию. Да что там компанию, меня вообще посадят. И кто будет давать тебе деньги на любые игрушки?» Девушка глубоко вздохнула, стараясь не сорваться в истерику. В четырех землях играют почти 70 миллионов игроков, плюс своих жителей там примерно столько же. Все, что смогла сделать для поиска найденыша, она сделала. Теперь остается ждать, пока он чем-нибудь привлечет внимание осведомителей Милены. Но как только она начинала объяснять это отцу, он приходил в ярость и переставал ее слушать, брызгая слюной и обзывая дочь бесполезной и никчемной. «Мне уже пришлось пойти на очень неприятный шаг». Голограмма отца поморщилась. «Но появилась угроза информационной утечки. Дальше будет только хуже. Информация как вода. Вот из маленькой трещины в дамбе показалась первая капля. И если щель вовремя не заделать, то вода хлынет сплошным потоком, водопадом, который потом никак не остановить. Я не успеваю заделывать эти трещины, поэтому бросай все и ищи, поняла?» Милена угрюмо кивнула. Мужчина, не попрощавшись, оборвал связь. Девушка села на краешек виртуальной капсулы и крепко задумалась. Она привыкла, что отец может решить любую проблему, а сейчас в его строгом властном голосе она расслышала нотки отчаяния. Немыслимо, но всемогущий в реальной жизни миллиардер споткнулся о какого-то игромана. Милена очень хотела помочь отцу и еще больше желала доказать свою состоятельность. Но как в громадном мире четырех земель отыскать ту нору, куда забился этот чертов найденыш? Фальдора. Страна тысячи озер, сотен рек, нескольких морей и единственного в четырех земель океана. Климат этого края суров. Зима в Фальдоре длится 9 месяцев. За ней почти незаметно пролетает яркая, но недолгая весна. Минуя лето, она сразу уступает место дождливой сырой осени. Люди, проживающие здесь, сильно отличаются от чопорных и высокомерных барейцев. Суровая страна кует суровых людей. Внешне фальдорцы неприветливы и холодны, но я вас уверяю, если вы сможете завоевать их расположение и заслужить доверие, то в целом мире не найдется более преданных и верных друзей. Марисио Странник. Мифы и легенды четырех земья. От скрюченной позы и полной неподвижности тело Найда затекло, так что он сильно сомневался, что сможет оказать достойный отпор внезапно появившемуся противнику. Они с Харлом втиснулись в щель под пирсом на узком краюшке земли и ждали появления Рады. Со стороны деревни доносился вой, скрежет разрушаемых по бревнышку домов, непонятная возня и гомон. У Найда на сердце было неспокойно, ведь жрица, вместо того, чтобы появиться в мирной деревушке, окажется чуть ли не в зоне боевых действий. Он несколько раз порывался выглянуть из-за укрытия, но Харл его остановил. «Не высовывайся, если зверье нас заметит, нам конец, вдвоем мы от них не отмашемся. И девчуля твоя, появившись, тоже погибнет и воскреснет только в Барее. Услышим, как она вернется и ножками по причалу затопотит, возьмем ее в охапку, прыгнем в лодку и отчалим. Дальше река нам поможет». Найт был вынужден согласиться с морянином. Рисковать до появления Рады глупо, поэтому он изо всех сил прислушивался к звукам, доносящимся снаружи. Пелена только накрыла деревню, но звуки и цвета уже начали постепенно заглушаться и тускнеть. Кое-что услышать Найт все-таки сумел. «Человек бежит метрах в 100 от нас». Харл прислушался. «Ни черта не слышу». «Оттуда бежит, из деревни, за ним еще кто-то гонится». «У кого хватило мозгов остаться?» В сердцах сплюнул Харл, осторожно высовываясь из-под причала. «Астрид, вот ведь дура старая!» Найденыш высунулся следом и увидел, как по дорожке к причалу бежит пожилая женщина с растрепанными седыми волосами, прижимающая к груди холщовый мешок. За ней длинными стелющимися прыжками неслись две скальные кошки. Найт пригляделся. Звери отличались от животного, с которым он дрался на Калинийском тракте. Шкура преследующих женщину-монстров была щедро усыпана каменными шипами, а из пасти торчали клыки размером с локоть взрослого мужчины. До старой дуры Астрид им оставалось всего несколько прыжков. Она, оглянувшись, это увидела, но все равно продолжала бежать к причалу, вжав голову в плечи. У найденыша в колчане оставались всего две нестандартные стрелы, одна замораживающая, другая поджигающая цель. Когда он выбежал на берег и натянул тетиву, ближайшая к Астрид кошка уже взвилась в воздух, намереваясь приземлиться на спину селянки и вонзить в нее когти. Стрела влетела зверю в грудь, но толстую каменную шкуру пробить не смогла. Зато из разбившегося сосуда у наконечника на кошку выплеснулось дыхание зимы, жидкость, моментально покрывшая ее толстой ледяной коркой. Она сковала движение монстра, и тот рухнул на землю в паре метров от Астрид. Огненная же стрела попала прямо в морду второго зверя. Вспыхнувшее пламя опалило глаза. Он завертелся на месте, лапами сбивая огонь. «А-а-а!» – проорал, разгоняясь Харл, на ходу выхватывая Скар-Эль. Он подбежал к замороженной скальной кошке и в подкате пролетел под ее брюхом, распарывая его. Зверю скрип лезвия по ребрам от чего-то не понравился, и он замолотил лапами, пытаясь зацепить верткого морянина. Найт вытащил из колчана пук стрел, воткнул перед собой в землю, присел на одно колено и начал выпускать их со скоростью автомата, целя в глаза животного. В этот момент бежавшая женщина остановилась, подняла вверх правую руку и сжала кулак. Она что-то выкрикнула, и в кулаке появился и затрепетал трехметровый водяной жгут. Этой плетью она начала неистово стягать объятую огнем кошку. «На, получай, гадина!» – вопила тетка. Во все стороны летело каменное крошево. Взбешенный монстр кинулся было на женщину, но схлопотал от найденыша стрелу в глаз, растерял весь свой боевой пыл и бросился на утек в деревню. Первой же кошке Харл удачно подрезал задние лапы и добил ударом в горло. «Беги, погонь, беги!» – прокричала вслед убегающему животному спасенная женщина. «Астрид, ты какого водяного здесь делаешь?» – взревел Харл. «Ну так это того, замешкалась я!» – смутилась старуха, подбирая с дороги брошенный мешок. В нем что-то отчетливо звякнуло. «Что в котомке?» «Что надо?» – огрызнулась Астрид, прижимая сумму к себе. «Ты из-за барахла в деревне задержалась? Свою голову чуть не сложила, еще и наши едва не подставила». «Это не барахло, посуда серебряная на 4 персоны, самим конунгом подаренная». «Ты эту посуду протирала там, что ли?» «Ну зачем протирала?» – искренне удивилась Астрид. «Откапывала». «Что? Откапывала?» «А ты думал, я с этих тарелок есть буду? Я их храню». «Для кого?» – не понимал логики Астрид Харл. «Для внуков». «Чтобы они этот сервиз тоже в огороде прикопали и тряслись над ним до конца своих дней?» «Харл», – вклинился в беседу Найт, – «хватит лаяться, с деревни что-то надвигается». Моряне умолкли и повернули голову в сторону поселка. Сметая на своем пути заборы и сараи, к причалу неслась целая стая кошек, горя острым желанием отомстить. За ними, обваливая целые дома, двигалось исполинское животное, напоминающее дикообраза. «Нам не сдюжить, быстро в лодку!» – скомандовал Харл. Найт хотел было заикнуться про Раду, но понял, что спокойно дождаться жрицу монстры им не дадут. Возможно, сейчас лучше ретироваться, чтобы потом постараться скрытно вернуться. Он побежал к единственной привязанной к причалу посудине, но вдруг услышал позади себя изумленный возглас. «А что у вас здесь происходит?» Обернувшись, Найт увидел удивленную Раду. Не теряя времени на объяснение, он сгреб ее в охапку и потащил к судну, куда уже садились Харл и Астрид. Бросив взвизгнувшую девушку Харлу, Найт спрыгнул сам. Астрид опустила руки по локоть в воду, и лодка, подняв нос, начала неторопливо отдаляться от причала. «Чего сидишь? Помогай давай!» – рявкнула старуха на Харла. Тот тоже погрузил ладони в воду и закрыл глаза. Судно заскользило быстрее. Стая монстров, понимая, что добыча ускользает, в ярости заметалась на берегу. Сказывалась кошачья натура, в воду никто из тварей не полез. Дотопавший дикобраз, подняв высокую волну, в реку все-таки шагнул, но остановился, когда вода дошла ему до холки. «Неплохо тут вы развлекаетесь», – очнулась наконец Рада. «Что с деревней случилось?» «Пелена», – кратко ответил ей друг. «Мы опоздали?» Беженцы-моряне угрюмо кивнули. «Обидно-то как», – закусила губу Рада. «Но знаете, я такое нашла, такое откопала. Най, ты не поверишь, кто ты!» «Погоди, эта зверюга все-таки решила поплавать!» — махнул рукой в сторону берега Харл. И правда, дикобраз собрался с духом и погреб за нами, глубоко погрузившись в воду и оставив на поверхности только свое рыло. «Он же лодку перевернет! Поднажми, Харл!» — воскликнула Астрид. Она сама закрыла глаза и даже скрипнула зубами от напряжения. Магия водников заставила лодку скользить еще быстрее, а Найт использовал способность тройная гидра и отправил сразу 3 стрелы в морду животного. Оно громогласно и обиженно завизжало. Юноша потянулся за следующей стрелой и обнаружил, что колчан пуст. Но дикобраз, получив болезненный укол в чувствительный нос, не желал устраивать гонки по воде с непонятным результатом, развернулся и выбрался на берег. Найденыш только перевел дух, как вдруг услышал тихий стон. Обернувшись, он увидел, что Рада держится за грудь и судорожно пытается вздохнуть. Найт пулей перебрался к жрице. «Что с тобой?» Он повернулся к Харлу. «В нее что-то попало?» Морянин встревоженно помотал головой. У Рады закатились глаза, она застонала еще сильнее и выгнулась дугой. «Да что происходит-то?» Из груди жрицы вырвался ослепительно-желтый шарик, который поплясал над головой и рванул ввысь, пропав из вида. Тело девушки в руках у Найда обмякло. «Мать-черепаха!» – выдохнула Астрид и прикрыла рот рукой. Харл передвинулся поближе к Найду и приложил ухо к груди Рады, пытаясь услышать биение сердца. Что с ней? Харл сел и, отвернувшись от найденыша, тихо пробормотал. Умерла. Как умерла? От чего? Да и не могла она умереть. Смотри, тело же не исчезает. Найд, она умерла истинной смертью. Выдавил из себя, пряча глаза от найденыша, Харл. После истинной смерти тело не исчезает. Потрясенный Найт перевел глаза на Астрид, и та печально кивнула, подтверждая слова морянина. «Но что ее убило?» – сорвался на крик найденыш. И вдруг понял сам. Это пришло не из четырех земья. С Радой что-то произошло в реальном мире. Найт даже осознал, почему и из-за кого с ней это случилось. Девушка собиралась помочь и отыскать информацию о его прошлом. Видимо, нашла что-то очень важное. Прошли ровно сутки с того момента, когда их лодка приплыла в гавань башни Зеленой Волны. Здесь собирались жители поселений, которые накрыла пелена, но окрестности сторожевой башни мало напоминали стойбище перепуганных беженцев. Палатки, стоявшие четкими ровными рядами, обнесенные рвом и чистоколом, больше напоминали военный лагерь. Обитатели не рвали от горя волосы на своей голове и не выли от отчаяния. Мужчины точили оружие и вырезали стрелы, а женщины и дети чинили броню и коптили рыбу в дорогу. Моряне были полны решимости отбить свои земли обратно, и только Найт мог объяснить, как это сделать, и самое главное, кто это все устроил. Найденыш перед собранием старейшин кратко рассказал о построенных Миленой на границе храмах воздуха, которые и вызвали смещение пелены. Долго на эту тему он не распинался. Моряне сразу уяснили, кто их главный враг, а самому Найду еще предстояло очень важное дело. Похоронить Раду предложили с высочайшими почестями. Это было невероятным событием. Жрицу воздуха провожали как великих фальдорских воинов. Тело Рады уложили в украшенную резную лодку. Каждый из присутствующих морян подходил к челну скорби и вкладывал в него маленькую рыбку из серебра. Потом шаманы с помощью магии вывели судно на середину реки и отправили вниз по течению. 12 из них, усевшись в круг днем и ночью, будут контролировать движение лодки до тех пор, пока она не достигнет Седого океана. В нем судно затонет, и Рада станет частью Вечного океана, а место ее последнего пристанища будет сторожить стайка оживших серебряных рыбок. Найт молчал и на самой церемонии, и после нее. Он без единого слова отправился в выделенный ему шатер, закрыв и зашнуровав полог буквально перед носом Харла. Сейчас найденышу было не до разговоров и соболезнований. Он улегся на топчан и выбрал в меню игры пункт «Выход». Он доберется в реале до всех, кто причастен к убийству Рады. Где в новом мире можно добыть лук, Найт не знал, но он обязательно им обзаведется и засадит стрелу в глаз убийцы. Мир разлетелся на мириады осколков, и юноша оказался в темноте и тесноте виртуальной капсулы. «Добро пожаловать домой!» Надпись, появившаяся на мониторе для Найда, выглядела издевательством. «Отключение функций костюма. Внимание, постарайтесь не двигаться». Чем закончится процедура отключения костюма, найденыш уже знал. Сейчас произойдет сбой, и капсула принудительно его вырубит газом. Но Найд этого момента решил не дожидаться. Он уперся руками в крышку и изо всех сил надавил на нее. Та не сдвинулась ни на миллиметр. «Инициализация принудительного погружения. Прогресс 4%. «Да что ж так быстро?» Найт забился в тесной темнице, но в воздухе уже витал сладковатый запах парализующего газа, и сознание выбросило парня в четырехземья. Очнувшись на полу в шатре, Найт улыбнулся. От него так легко не избавиться, ведь для возврата ему всего лишь надо нажать одну кнопку в меню и снова в выход. На этот раз Найт, разбивая костяшки пальцев в кровь, начал дубасить кулаками по крышке. Эффект был ровно тот же. Капсула поддаваться отказывалась. И опять газ, и опять вылет в игру. Чувствовал Найт себя гораздо хуже. Пот лился с него ведрами, а тело било мелкая дрожь. Но для человека, решившего отправиться в другой мир и там сломать пару хребтов, это было незначительными мелочами. Найт снова вышел из игры. Он попробовал тыкать висящий перед лицом монитор, но тот на прикосновение никак не отзывался. Тогда найденыш начал биться о стенки капсулы, пытаясь ее раскачать, при этом случайно вырвал трубки, крепившиеся к его руке. Брызнула кровь, из ниш выдвинулись механические манипуляторы, которые зафиксировали тело Найда бандажами и начали устанавливать трубки в тело. Пошел газ, и парень снова очнулся в шатре. Харл терпеливо прождал у палатки друга несколько часов, пока раздающиеся оттуда звуки не убедили морянина, что там происходит что-то неладное. Он не выдержал, выхватил кинжал, одним движением распорол полог и зашел внутрь. Топчан был пуст. Харл обнаружил Найда, лежащего в позе эмбриона с подтянутыми к подбородку коленями. Морянин перевернул найденыша на спину. Глаза были открыты, но взор блуждал, не видя Харла. Найт никак не реагировал ни на крики, ни даже на увесистые пощечины. Парализующий газ, раз за разом отравляющий Найда в четырехземье, вызвал у него сильнейшую интоксикацию. Прямо на руках у Харла с найденышем случился приступ. Его тело свели судороги, голова начала стучаться о пол, а на плотно сжатых зубах выступила пена. «Беда!» Морянин снял с пояса флягу, открыл и плеснул в лицо Найду холодной водой. Судороги прекратились, голова безвольно повисла, как у тряпичной куклы. Харл взвалил бесчувственное тело парня себе на плечи и поволок по лагерю. Несмотря на то, что в лагере царила глубокая ночь и большинство его обитателей уже крепко спали, Харл затащил найденыша в шатер Кастрид, переполошив всю ее семью. Женщины, вереща, повскакивали с топчанов, мужчины схватились за оружие, готовясь достойно встретить незваного гостя. «Тихо, это я, Харл». «Чего тебя по ночам носит черт бородатый?» Кутаясь в шаль, пробурчала Астрид. «Найду плохо, а ты говорила, что у тебя сноха знахарством занимается». «Найд? Это тот самый, у которого подруга умерла?» Старуха в тусклом свете лампады пыталась рассмотреть лицо висящего на Харле найденыша. Морянин осторожно опустил Найда на один из топчанов. Сноха Астрид уселась рядом и простерла свои руки над телом парня. Она зашептала какой-то заговор, кончики ее пальцев мелко задрожали, а глаза заполнила светящаяся в темноте синева. Потом девушка опустила руки, шумно выдохнула и произнесла: «Его тело в порядке». «Душа у него болит», – поставила свой диагноз Астрид. «Вот он, бедолага, и мучается. Я бы тоже с ума сходила, если б кого-нибудь из моих близких истинная смерть забрала. Ты вот что, Харл, веди его к трем, пусть у них пройдет очищение. Это самое верное средство». Харл с сомнением посмотрел на Найда, мечущегося в полубредовом состоянии. «Как бы это очищение его не доконало». «А сейчас он здоровьем так и пышет», — едко подметила Астрид. «Иди к трем, хуже ему точно не станет».